Глава 25. Отец-основатель и империя. Виктор молчал. Полученное надо было переварить. «Отправить в Россию, минуя СССР, к сожалению, мы вас не можем», — продолжил Дитрих. «Мы не знаем, как МГБ это делает. Уверен, что вам тоже об этом не сказали. Можем дать ей другие документы и устроить там, где МГБ не доберется». «Меня это не интересует». «Это провокация, и Наташа ваш сотрудник», — произнес Виктор, глядя в глаза Альтеншлоссера. Тот пожал плечами, протянул еще немножко пива из кружки. «Я ждал подобной реакции. Вряд ли встреча с фюрером расположит вас к доверию, вряд ли вы поверите, что фюрер и часть Спартагеноссы – все граждане». «Совершенно верно. Вы просто хотите скомпрометировать в моих глазах руководство СССР, чтобы я просил убежище. Я требую встречи с советским консулом. Но вы же не хотите, чтобы из-за меня война началась». Дитрих чуть не поперхнулся остатками пива. «Из-за вас? Вы серьезно считаете себя такой величиной? Знания из будущего, которые могут нарушить стратегический паритет? Да не проще ли им вас убрать? Что они и делают? Ну, если хотите консула, то встреча будет. Только попозже. Сейчас вам придется перевести в более безопасное место. Потому как только МГБ поймет, что Наташа провалилась, здесь появится их террористическая группа. А рейхсфюрер приказал мне обеспечить вашу жизнь и здоровье». «Не верю. Вы просто тянете время, чтобы иметь возможность выкачать из меня все, что я знаю». «Насчет информации, Виктор, это как в Библии. Ты сказал, не я». «А вы действительно хотели бы, чтобы я все рассказал?» — спросил Виктор. «Например, о том, сколько средств от проведения операции оседает в личных карманах, вплоть до рейхсфюрера?» «Вы блефуете», — быстро проговорил Альтеншлоссер. «А вы не блефуете? Разве вы не знали, что в СССР никогда не было возможности несанкционированного запуска ракет путем взлома компьютерной системы? И что нейрофаги, бездарно потерянные вами и как раз с моей помощью, были нужны именно потому, чтобы воздействовать надо было на людей, а не технику. А после этого рейхсфюрер понял, что весь план рушится, и срочно бросился искать, чем отговорить Гитлера». «У вас прекрасно развита фантазия», — ответил Альтеншлоссер. «Если это фантазия, почему бы Гиммлеру не посмеяться над ней вместе с фюрером? Вы не полагаете, что фюрер поменял решение потому, что начал догадываться, а не потому, что нашел глубокий смысл в той чепухе, что я наговорил?» «Время фюрера слишком драгоценно для Рейха, чтобы его терять. Поэтому, что бы вы тут ни сочинили, это не уйдет дальше Гиммлера. А если даже произойдет чудо, то все будет опровергнуто». «Значит, ваше обещание встречи с консулом – это липа?» «А вы можете рассказать свои фантазии советскому консулу? Я бы сказал, что они у вас даже немного ограничены. Почему бы не придумать, что деньги идут не в карманы, а, скажем, специальный тайный фонд, который создан рейхсфюрером в противовес партийной кассе? Дальше. Как красиво будет разворачиваться сюжет. Фюрер покидает нас, возникает вопрос, чей человек встанет во главе рейха, СС или партии. Для его решения у нас мало иметь пост, нужны еще и деньги. Как вам этот сюжет? А то вы вывели рейхсфюрера каким-то мелким вороватым клерком, не умеющим просчитывать партии больше, чем на ход вперед». «Красиво. Думаете, консула это позабавит?» «Думаю, что да. Во-первых, для Берии гораздо предпочтительнее иметь дело с циничными прагматиками, чем с партийными товарищами, не отошедшими от идеи моей борьбы. Во-вторых, партийные товарищи развалят рейх, в чем бы мы смогли убедиться на собственном опыте. А это для Берии вовсе не есть хорошо. Развал любой ядерной державы неизвестно, чем может кончиться. И даже если это не спровоцирует немедленной войны, то нарушит стратегическое равновесие не в пользу СССР. Гораздо больше, чем эти ваши изобретения будущего, для воплощения в жизнь которых потребуется десятилетия работы. Вместо нынешнего зыбкого сотрудничества с НАО против нас и Японии, Берия получит соперничество за передел европейского пространства. И это соперничество будет проиграно, потому что НАО сразу же вернет себе Ближний Восток. Что у нас получается? НАО – сверхимперия, и ее плутократия господствует над всем миром, так? Вот почему ни Берия, ни кто-то из его людей не будет использовать ваши домыслы против рейхсфюрера». Виктор вдруг вспомнил, что в его реальности Даллес тоже договаривался с чем-то подобным именно с генералом СС Вольфом, а не с какими-нибудь Партагеноссе. Да, конфликт интересов в Европе, тогда США не нужно было усиление роли СССР. Сейчас СССР не нужно усиление НАО. Чем это вероятнее Мюнхена или пакта Молотова-Риббентропа? Если я правильно понял, я говорю с будущим фюрером? Вот тут Дитриху несколько изменила профессиональная выдержка. На миг он застыл с кружкой в руке. Наверное, если бы Виктор заявил, что Альтеншлоссера сейчас расстреляют, тот бы глазом не повел. Впрочем, Дитрих тут же взял себя в руки и нашелся. Еще книгу? Нет, спасибо. Чем не фантазия? Чтобы рейхсфюреру самому не светиться, вы ведь введете пост канцлера, а на роль фюрера простого весельчака моложе 50. Народ устал от тусовки фанатов. Ему для отдыха нужен гламурный лидер и запрещенные свинговые танцы. Что мне нравится в вас, Виктор, так это то, что вы в любой ситуации шутите. А вот если логично рассуждать, в этой ситуации фюреру понадобился бы советник, который бы обладал большим опытом наблюдения развала империи при либерализации. Да-да, Виктор, да. С машиностроением мы сами разберемся. И с вычислительной техникой тоже. И с оружием будущего. Какой прок от военной и экономической мощи страны, если она в один прекрасный день сама разлетится на осколки? Ваши мелкие секреты нам не нужны. Нам нужен один и крупный. Как дать людям свободы так, чтобы они в ней не утонули, как мухи в дерьме? Как отказаться от тотальной слежки, армии информаторов? Как примирить в одной стране людей разных наций и религий, но без ваших последствий? Вы, Виктор, думаете, что вас будут делать нацистом? А как вам роль одного из основателей европейской демократии? Да, после такого предложения логично только коньяку сталинского тяпнуть. А пастор Шлак отдыхает. Но на это разводиться не следует. Разве у вас мало демократов? Достаточно. И у вас было достаточно. И вы знаете, к чему это привело. Нужен хорошо информированный скептик. А если я откажусь, меня отправят к столомам, верно? Я все-таки уважаю коммунизм за этот культ самопожертвования. У нас он как-то хуже сложился. Идеал первых христиан – быть зверски замученными за веру. Ну, понимаете, у нас не конец 30-х. Военное время, полевые условия, тупые методы неопытных мясников. Сейчас, Виктор, если бы вдруг нам понадобилось от вас чего-нибудь принудительно добиться, вы бы не умерли смертью великомученика. Вы бы остались живым, с подорванным здоровьем и предателем. Довольно долгую оставшуюся жизнь вы бы испытывали даже не столь физические, сколько нравственные мучения, потому что вы не выдержали, вас заставили предать. Но вы же и так предлагаете мне предательство. Да вы что, Господь с вами, Виктор. Предлагать человеку, который по духу своему гражданин, предательство? А почему вы считаете меня таким глупым? Как я, столько лет имевший дело с разными людьми, смог бы найти в вас хоть какую-то склонность к добровольному предательству и рассчитывать на это? Ну, каким образом? И что же вы тогда предлагаете, если не предать? Виктор, вы слишком заигрались в зарницу. Вернитесь в реальность, пожалуйста. Какую из? Да в любую, какая вам по вкусу. Войны нет. У вас там люди переезжают из России на постоянное жительство в Европу, Германию. Да, и довольно много. У вас считают их предателями? Нет, но это другой случай. Чем? Тем, что между Россией и Рейхом пока нет дипломатических отношений. Но это вопрос технический. Если в нашей реальности Сталин подписывал с фюрером соглашение и поднимал тост за его здоровье, с чего вы взяли, что это не сделает ваш президент? Но этого пока нет. Здесь СССР. Разве вы гражданин СССР? В СССР вы тоже иностранец. Гражданин Российской Федерации. Ну подумайте, как вы можете предать государство, которому вы ни в чем не клялись, ни в чем не обязаны, и которое вообще своим вас не признает? А у нас вы, наконец, получите гражданство. Вы перестанете быть человеком без родины. А разве родину можно назначить? Я понимаю, вы имеете в виду корни. Родные места, знакомые дома, старые друзья, родственники. Но вас оторвало от корней, Виктор. Здесь вы не можете вернуться к старым друзьям и родным. Я понимаю, человеку сложно это сразу пережить, и в это не хочется верить. Но рано или поздно надо укореняться заново. Человек словно дерево, без корней она засохнет. У меня есть корни. Есть родной город, река та же, леса те же. Чем же вы измените своей реке? Это вообще-то остатки языческих религий. Поклонение реке, лесу. Ну пусть даже так. Разве мы собираемся им вредить? Мы собираемся сотрудничать с СССР. Наши концерны заинтересованы строить там заводы. Зачем мучиться изобретать велосипед? Рабочие в СССР будут трудиться на бросок предприятия, собирая вот такие красивые Мерседесы, БМВ или Опели. Понятно. Опять лайтеры вместо инженеров, чтобы вечно зависеть от левой ноги Круппа? А какой смысл развивать советские предприятия? У меня один знакомый был приглашен специалистом в СССР в первую пятилетку. Да, там хорошая, крепкая, быстро обучающаяся рабочая сила. Но в каких условиях? Халатность, саботаж, пьянство, прогулы, управляющие или жулики, или самодуры. Это бесполезная трата времени и денег. А покупатель имеет право за свои деньги купить хороший, надежный товар, а не то, с чем он будет мучиться. Это позиция обывателя, а не гражданина. Дать народу хорошие товары – вот позиция гражданина. Ясно, подумал Виктор. Подмена ориентиров. Это мы уж проходили в 90-м. Уважаемый слушатель, если вам говорят, что у вас нет внешних врагов, а ваш основной враг – ваше собственное государство, если вас убеждают, что работать против интересов своей страны – это не предательство, а работать для своей страны – пустая трата сил, то вас, скорее всего, психологически обрабатывают. Хотя в нашей реальности это будут уже не люди рейхсфюрера. Мы теряем время. Я требую звонка в консульство. На улице раздался шум машины. Похоже, небольшой грузовичок. Времени уже нет. Скоро здесь будет пуф-пуф. Надо провести эвакуацию. Сейчас в фургоне вывезут Наташу. Она была с нашими людьми в гараже. Можете убедиться, что она в полном порядке. Можете поговорить. Только недолго. Видеть не желаю. Наташа, ваш агент и провокатор. Как знаете. На улице хлопнула дверь. Рокот мотора усилился и плавно угас, удаляясь. Теперь вы. Чтобы ваши друзья не разобрали вас на части вместе с машиной, вас придется везти в багажнике. Машину поведет фрау Боммер. На нее не подумают. При каких-то технических неурядицах в пути не кидайтесь на нее, тем более, что она неплохо стреляет. Надеюсь, вы взрослый человек. Не будете вынуждать нас ради вашей же безопасности запихивать вас туда насильно. Виктор вздохнул. Ну что ж, дайте хоть собраться с духом. Виктор поднес руку к лицу, подойдя к углу комнаты, медленно провел ими от лба вниз, словно в раздумье. «Я же не давал им одежды, они не знают». Он быстро ухватил лацкан своего пиджака и засунул в рот. «Химмель!» – заорал Дитрих и дернулся к нему. «Назад!» – процедил Виктор. «Разгрыжу ампулу!» «Ну что за ерунда? Назад!» Виктор вытаращил глаза, чувствовал, как жар от гнева прилил к его лицу. «Ну-ну!» Дитрих отошел на полшага. «Поговорим спокойно». «Соедините меня с консулом! Живо!» «Хорошо!» Диктор подошел к телефону и поднял трубку. 7312. «Дайте связь советским посольством немедленно». «Немедленно!» я сказал. «Сейчас они соединят, не волнуйтесь». «Да?» «Говорит штандантерфюрер СС Дитрих Альтеншлоссер». «Я прошу вас безотлагательно соединить меня с послом СССР в Рейхе». Прошу доложить, что это дело чрезвычайной государственной важности. Да. Он поднял голову. За послом послали. Надеюсь, эта дипломатическая бюрократия не будет долго тянуть. Отойдите от стола. Хорошо, пожалуйста. Вот мои руки, я ничего не делаю. Виктор осторожно подошел к столу и потянулся к трубке. И тут у него в глазах внезапно потемнело, как будто от давления. Коньяк, подумал он, и полностью провалился во тьму.